Человек с Маузером как-то странно посмотрел на него. Локкарта ввели в кабинет, и он прямо начал с того, что сказал Петерсу, что заговора никакого не было, а если допустить, что он был, Мура ничего не могла знать об этом. Он попросил освободить ее теперь же. Петерс стоял и терпеливо слушал его. Он обещал, что примет во внимание то, что он сейчас услышал, а затем, посмотрев на Локкарта, не скрывая в глазах радости, сказал: «Вы меня спасли от хлопот. Мои люди вас ищут. У меня есть ордер на ваш арест. Все ваши английские и французские друзья уже сидят под замком». И Локкарт был отведен в камеру. 2 сентября правительство Ленина отправило правительству Его Величества в Лондон следующую ноту. Официальное сообщение о ликвидации заговора против советской власти, руководимого англо-французскими дипломатическими представителями. 2 сентября 1918 года. Сегодня, 2 сентября, ликвидирован заговор, руководимый англо-французскими дипломатами во главе с начальником британской миссии Локкартом, французским генеральным консулом Гринаром, французским генералом Лаверном и другими, направленный на организацию захвата при помощи подкупа частей советских войск Совета народных комиссаров и провозглашения военной диктатуры в Москве. Далее шло слово в слово то, что было напечатано в известиях. В ответ на эту ноту 7 сентября была получена ответная нота английского министра иностранных дел Бальфура. Нота британского министра иностранных дел Чечерина. Сентябрь 6, 1918 года. Мы получили информацию, что возмутительное нападение было совершено на британское посольство в Петрограде, что помещение было частично разграблено и частично разрушено, и что капитан Кроми, который пытался защитить посольство, был убит, и тело его изуродовано до неузнаваемости. Мы требуем немедленного удовлетворения, жестокого наказания всех ответственных за это безобразие и тех, кто в нем участвовал. Если русское советское правительство не даст нам полнейшего удовлетворения и насилие над британскими подданными будет продолжаться, британское правительство будет считать каждого члена русского правительства ответственным за происходящее и примет меры к тому, чтобы все правительства цивилизованного мира признали их индивидуально ответственными и тем самым вне закона, и в случае необходимости не дали бы им убежище на своей территории. Вам уже было послано извещение господином Литвиновым о том, что правительство Его Величества готово сделать все, что возможно, для немедленного возвращения представителей Великобритании в Англию и отъезда представителей русского советского правительства в Лондоне, в Москву. Гарантии были даны в случае обмена тех и других на русско-финской границе. Господину Литвинову будет разрешено покинуть пределы Англии, как только британские представители будут вне пределов России. До нашего сведения дошло, что 29 августа был издан декрет, что все британские подданные от 18 до 40 лет будут арестованы, и что официальные представители Великобритании уже арестованы по ложному обвинению в заговоре против советского правительства. Ввиду этого правительство Его Величества считает нужным подвергнуть господина Литвинова и его сотрудников превентивному аресту до тех пор, пока британские представители и все остальные арестованные британские подданные не будут освобождены и доставлены на финскую границу с гарантией свободного перехода ее. Бальфур. Эта ответная нота Бальфура скрестилась с нотой Нарко Мендела, посланной в Лондон накануне. Заявление Народного комиссара иностранных дел по поводу участия дипломатических представителей Англии и Франции в организации заговоров против советской власти. 6 сентября 1918 года, номер 102. В то самое время, когда при посредстве представителей нейтральных держав правительство РСФСР вело переговоры с правительствами Англии и Франции об обмене дипломатических представителей, военных и граждан вообще, обнаружилось, что дипломатические и военные представители Англии и Франции пользуются своим званием для организации на территории РСФСР заговоров, направленных к захвату Совета народных комиссаров с помощью подкупа и агитации среди войсковых частей к взрыву мостов и продовольственных складов и поездов. Данные, имеющиеся в распоряжении правительства и отчасти уже опубликованные в сообщениях Чрезвычайной следственной комиссии и комиссаров Северной коммуны, устанавливают с несомненностью тот факт, что нити заговора сходились в руках главы английской миссии Локкарта и его агентов. Равным образом установлено, что здание английского посольства в Петрограде фактически было превращено в конспиративную квартиру заговорщиков. При этих условиях, будучи всецело проникнута искренним желанием в полной мере соблюдать дипломатическую неприкосновенность и правила международного общения, правительство РСФСР лишено возможности предоставить свободу действий лицам, прибывшим в Россию в качестве дипломатических и военных представителей и поставившим себя фактически в положение заговорщиков против правительства нашей страны. Поэтому правительство РСФСР поставлено в необходимость создать для лиц, увлеченных в заговорах, такие условия, при которых они лишены были бы возможности продолжать дальше свою преступную с точки зрения международного права деятельность. Когда английские и французские войска продвигаются по территории РСФСР для поддержки открытых мятежей против советской власти, и дипломатические представители этих держав внутри России создают организацию для государственного переворота и захвата власти, правительство РСФСР принуждено во что бы то ни стало принять необходимые меры самообороны. Все интернированные представители английской и французской буржуазии, среди которых нет ни одного рабочего, будут немедленно освобождены, как только русские граждане в Англии и Франции и в районе оккупации союзных войск и чехословаков не будут больше подвергаться репрессиям и преследованиям. Английские и французские граждане будут иметь возможность немедленно покинуть территорию России, когда эту же возможность получат российские граждане в Англии и Франции. Французские военные получат эту возможность, когда русские солдаты при участии Международного и Русского Красного Креста будут возвращаемы из Франции. Дипломатические представители той и другой страны, и в том числе сам глава заговорщиков Локкарт, одновременно будут пользоваться возможностью возвращения на родину. Уже после того, как правительством Советской Республики были приняты приведенные выше решения, нами получено от английского правительства радио с сообщением об аресте товарища Литвинова и его персонала.